492. Какую радость дает каждая победа над собою, воли победы над слабостью духа. Любимый владыка, научи, как малостью моей величию твоему могу послужить.